Владимир Короленко. Старый звонарь. Весенняя идиллия. Владимир Галактионович Короленко, 1853-1921 годы. Этот не намеренно забытый в советское время рассказ Горький считал удачей Короленко и советовал его для детского чтения. Печатается по изданию «Короленко. Собрание сочинений» в 5 томах. Москва, 1960 год, том 3, страницы 65-70. Подготовка текста и примечания Соколовой. Стемнело. Небольшое селение, приютившееся над дальней речкой в Бару, тонуло в том особенном сумраке, которым полны весенние звездные ночи, когда тонкий туман, поднимаясь с земли, сгущает тени лесов и застилает открытые пространства серебристо-лазурной дымкой. Все тихо, задумчиво, грустно. Село тихо дремлет. Убогие хаты чуть выделяются темными очертаниями. Кое-где мерцают огни. Изредка скрипнут ворота. Залает чуткая собака и смолкнет. Порой из темной массы тихо шумящего леса выделяется фигура пешеходов. Проедет всадник, проскрипит телега. То жители одиноких лесных поселков собираются в свою церковь встречать весенний праздник. Церковь стоит на холмике в самой середине поселка. Окна ее светят огнями. Колокольня старая, высокая, темная, тонет вершиной в лазуре. Скрипят ступени лестницы. Старый звонарь Михеич поднимается на колокольню. И скоро его фонарик, точно взлетавшая в воздух звезда, виснет в пространстве. Тяжело старику взбираться по крутой лестнице. Не служат уже старые ноги. Поизносился он сам, плохо видит глаза. Пора уж, пора старику на покой. Да Бог не шлет смерти. Хоронил сыновей, хоронил внуков, провожал в домовину старых, провожал молодых, а сам все еще жив. Тяжело. Много уж раз встречал он весенний праздник. Потерял счеты тому, сколько раз ждал урочного часа на этой самой колокольне. И вот привел Бог опять. Старик подошел к пролету колокольни и облокотился на перила. Внизу, вокруг церкви, маячили в темноте могилы сельского кладбища. Старые кресты как будто охраняли их распростертыми руками. Кое-где склонялись над ними березы, еще не покрытые листьями. Оттуда, снизу, несся к Михеичу ароматный запах молодых почек и веяло грустным спокойствием вечного сна. Что-то будет с ним через год. Взберется ли он опять сюда, на вышку, под медный колокол, чтобы гулким ударом разбудить чутко дремлющую ночь? Или будет лежать вон там, в темном уголке кладбища, под крестом? Бог знает. Он готов, а пока привел Бог еще раз встретить праздник. Слава тебе, Господи! Шепчут старческие уста привычную формулу. И Михеич смотрит вверх на горящие миллионами огней звездное небо и крестится. «Михеич! А, Михеич!» Зовет его снизу дребезжащий тоже старческий голос. Древний годами дьячок смотрит вверх на колокольню, даже приставляет ладонь к моргающим и слезящимся глазам, но все же не видит Михеича. «Что тебе?» «Здесь я», — отвечает звонарь, склоняясь к своей колокольне. «Аль не видишь?» «Не вижу». «А не пора ли и вдарить?» «По-твоему, как?» Оба смотрят на звезды. Тысячи божьих огней мигают на них с высоты. Пламенный воз поднялся уже высоко. Воз – народное название созвездия Большая Медведица, чьи семь ярких звезд напоминает повозку с лошадьми, звезды хвоста. Михеич соображает. «Нет еще, погоди, мало. Знаю ведь». Он знает. Ему не нужно часов. Божьи звезды скажут ему, когда придет время. Земля и небо, и белое облако, тихо плывущее в лазури, и темный бор, невнятно шепчущий внизу, и плеск невидной во мраке речки – все это ему знакомо, все это ему родное. Недаром здесь прожита целая жизнь. Перед ним оживает далекое прошлое. Он вспоминает, как в первый раз он с тядькой взобрался на эту колокольню. Господи Боже, как это давно и как это недавно! Он видит себя белокурым мальчонком, глаза его разгорелись, ветер, но не тот, что подымает уличную пыль, а какой-то особенный, высоко над землей, машущий своими бесшумными крыльями, развивает его волосенки. Внизу далеко-далеко ходят какие-то маленькие люди, и домишки деревни тоже маленькие, и лес отодвинулся вдаль, и круглая поляна, на которой стоит поселок, кажется такой громадной, почти безграничной. «Ан вон она вся тут!» — улыбнулся седой старик, взглянув на небольшую полянку. Так вот и жизнь. С молоду конца ей не видишь и краю. Ан вон она вся, как на ладони. Сначала и до самой вон той могилки, что облюбовал он себе в углу кладбища. И что ж, славите Господи, пора на покой. Тяжелая дорога пройдена честно, а сырая земля ему мать. Скоро, уж скоро. Однако пора. Взглянув еще раз на звезды, Михеич поднялся, снял шапку, перекрестился и стал подбирать веревки от колокольни. Через минуту ночной воздух дрогнул от гулкого удара. Другой, третий, четвертый, один за другим наполняя чутко дремавшую предпраздничную ночь, полились властные, тягучие, звонкие и певучие тоны. Звон смолк, в церкви началась служба. В прежние годы Михеич всегда спускался по лестнице вниз и становился в углу у дверей, чтобы молиться и слушать пение. Но теперь он остался на своей вышке. Трудно ему, при том же он чувствовал какую-то истому. Он присел на скамейку и, слушая стихающий гул расколыхавшейся меди, глубоко задумался. О чем? Он сам едва ли мог бы ответить на этот вопрос. Колокольная вышка слабо освещала его фонарем. Глухо гудящие колокола тонули во мраке. Снизу, из церкви, по временам слабым рокотом доносилось пение, и ночной ветер шевелил веревки, привязанные к железным колокольным сердцам. Старик опустил на грудь свою седую голову, в которой роились бессвязные представления. «Тропарь поют», — думает он, и видит себя тоже в церкви. На клиросе заливаются десятки детских голосов. Старенький священник, покойный отец Наум, возглашает дрожащим голосом возгласы. Сотни мужичьих голов, как спелые колосья от ветру, нагибаются и вновь поднимаются. Тропарь – песнопение в православном богослужении, посвященное церковному празднику или деяниям святого. Клирос – возвышение перед иконостасом, место для певчих и чтецов. Мужики крестятся. Все знакомые лица и все те покойники. Вот строгий облик отца, вот и старший брат истово крестится и вздыхает, стоя рядом с отцом. Вот и он сам, цветущий здоровьем и силой, полный бессознательной надежды на счастье, на радости жизни. Где оно, это счастье? Старческая мысль вспыхивает, как угасающее пламя, скользя ярким, быстрым лучом, освещающим все закоулки прожитой жизни. Непосильный труд, горе, забота. Где оно, это счастье? Тяжелая доля проведет морщины по молодому лицу, согнет могучую спину, научит вздыхать, как и старшего брата. Но вот налево среди деревенских баб, смиренно склонив голову, стоит его молодица. Добрая была баба, царствие небесное. И много же приняла муки сердешные. Нужда да работа, да неисходное бабье горе иссушит красивую молодицу. Потускнеют глаза и выражение вечного тупого испуга перед неожиданными ударами жизни заменит величавую красоту. Да где ее счастье? Один остался у них сын, надежда и радость, и того осилила людская неправда. А вот и он, богатый ворог, бьет земные поклоны, замаливая кровавые сиротские слезы, торопливо взмахивает он на себя крестное знамение и падает на колени и стукает лбом. И кипит, разгорается у Михеича сердце, а темные лики икон сурово глядят со стены на людское горе и на людскую неправду. Все это прошло. Все это там, назади. А теперь весь мир для него — это темная вышка, где ветер гудит в темноте, шевеля колокольными веревками. «Бог вас суди! Бог суди!» — шепчет старик и поникает седой головой, и слезы тихо льются по старым щекам звонаря. «Михеич! А, Михеич! Что ж ты, али заснул?» — кричат ему снизу. «Ась!» Откликнулся старик и быстро вскочил на ноги. Господи, неужто и вправду заснул? Не было еще экого сраму. И Михеич быстро, привычной рукой, хватает веревки. Внизу, точно муравейник, движется мужичья толпа. Хоругви бьются в воздухе, поблескивая золотистой парчой. Хоругви — священное церковное знамя с изображением Иисуса Христа, а также Богородицы, святых, священных событий. Хоругви носят при крестных ходах. Вот обошли крестным ходом вокруг церкви, и до Михеича доносится радостный клич «Христос воскресе из мертвых!» И отдается этот клич волною в старческом сердце. И кажется Михеичу, что ярче вспыхнули в темноте огни восковых свечей, и сильнее заволновалась толпа, и забились хоругви, и проснувшийся ветер подхватил волны звуков и широкими взмахами понес их ввысь, сливаясь с громким торжественным звоном. Никогда еще так не звонил старый Михеич. Казалось, его переполненное старческое сердце перешло в мертвую медь, и звуки точно пели, трепетали, смеялись и плакали, и, сплетаясь чудной вереницей, неслись вверх, к самому звездному небу. И звезды вспыхивали ярче, разгорались, и звуки дрожали и лились, и вновь припадали к земле с любовною ласкою. Большой бас громко вскрикивал и кидал властные могучие тоны, оглашавшие небо и землю. «Христос воскресе!» И два тенора, вздрагивая от поочередных ударов железных сердец, подпевали ему радостно и звонко «Христос воскресе!» и два самые маленьких дисконта, точно торопясь, чтобы не отстать, вплетались между большим, и радостно, и точно малые ребята пели в перегонку «Христос воскрес!». И, казалось, старая колокольня дрожит и колеблется, и ветер, обвивающий лицо звонаря, трепещет могучими крыльями и вторит «Христос воскресе!». И старое сердце забыло про жизнь, полную забот и обиды. Забыл старый звонарь, что жизнь для него сомкнулась в угрюмую тесную вышку, что он в мире один, как старый пень, разбитый злою непогодой. Он слушает, как эти звуки поют и плачут, летят к горнему небу и припадают к бедной земле. И кажется ему, что он окружен сыновьями и внуками, что это их радостные голоса. Голоса больших и малых сливаются в один хор и поют ему про счастье и радость, которых он не видал в своей жизни. И дергает веревки старый звонарь, и слезы бегут по лицу, и сердце усиленно бьется иллюзией счастья. А внизу люди слушали и говорили друг другу, что никогда еще не звонил так чудно старый Михеич. Но вдруг большой колокол неуверенно дрогнул и смолк. Смущенные подголоски прозвенели неоконченную трелью и тоже оборвали ее, как будто вслушиваясь в печально гудящую долгую ноту, которая дрожит и льется и плачет, постепенно стихая в воздухе. Старый звонарь изнеможенно опустился на скамейку, и две последние слезы тихо катятся по бледным щекам. «Эй, посылайте на смену!» Старый звонарь отзвонил. 1885 год.